Глава восьмая. Милочка, лишь за цветами шел я, но вдруг будто в раме вижу вас между кустами. Как хороши вы, девица! Скучно одной тут часами, да не справитесь сами. Стадо у вас разбежится. Маркобрю, трубадур, встретил пастушку вчера я. Ближе к вечеру в дверь кабинета постучали, и на пороге появился вампир, явно довольный жизнью. «Ларинара! На стол легли еще 3 золотых монеты. Мне подходит эта невеста. Прошу организовать оставшиеся 2 свидания, и именно с ней». «Как будет угодно, Ларинар. Мысленно я уже потратила эти деньги. Я сообщу девушке, чтобы она готовилась к следующей встрече с вами». Проводив вампира, я быстрым шагом направилась к невесте. Ситуация начала меня напрягать. Мало того, что вампир попался неприхотливый, так еще и невеста слишком быстро его устроила. Я глубоко сомневалась, что полуэльфийка способна была взять кавалера природным обаянием. Нет, тут определенно было что-то не так. К моему удивлению, Лаурелия, одетая в длинное скромное платье персикового цвета, сияла почище вампира. Получив свою плату, она довольно улыбнулась. «Благодарю вас, Ларинара, я отлично провела время». «Чем вы занимались?» – потребовала я отчета. «Сначала 10 минут поговорили. Потом он отвез меня знакомиться со своей семьей, как невесту знакомиться». Я села там, где стояла, на голый деревянный пол. «Вампир отвез нечистокровную эльфейку к родителям, как невесту? Ой, чую я во что-то вляпалась». Домой я шла в задумчивости. Деньги, конечно, грели руки. Но быть замешанной в чем-то противозаконном в моем шатком положении – самоубийство. Кот традиционно встретил меня в холле. На этот раз молча, что меня насторожило. «Шарик!» – молчание. «Шарик, не пугай меня! Ты снова стал настоящим котом, и даже мышей ловить начнешь!» В ответ шипение. «Наверх поднимись, в свою спальню!» Я нахмурилась. «Шарик!» «Поднимись, поднимись, тебе понравится!» Поднималась и на цыпочках, стараясь не шуметь и не скрипеть. Что бы там наверху не было, оно явно выбивается из привычного для нас шариком хода событий. Моя спальня находилась посередине коридора. Открывала дверь я с опаской. А когда открыла, остановилась на пороге, как вкопанная. Высокий молодой шатен с ярко-синими глазами лежал на моей постели, почти полностью обнаженный. Я шалела, смотрел на меня. «Маринка? Андрей?» Меньше всего я ожидала такого невероятного сюрприза от мироздания. Андрей, родной брат, младше меня на 4 года, оставался моим единственным живым родственником на земле. Наши родители погибли 6 лет назад. Автокатастрофа за несколько минут оставила нас сиротами. Когда я перенеслась сюда, то больше всего беспокоилась об Андрее. Как-то он воспримет мое исчезновение. Как переживет еще и потерю сестры. И вот, пожалуйста, брат лежит на моей постели в совершенно чуждом ему прагматику магическом мире. «Я сейчас в психушке, да?» Не делая попыток подняться, спросил Андрей. Я хмыкнула, немного придя в себя. «Ты тут видишь докторов?» «Хотя да, я сама частенько так думаю, особенно когда с Шариком ругаюсь». «Он разговаривает!» Все еще растерянно сообщил Андрей. Он, похоже, слушал меня в полуха. «Угу. А еще литрами поглощает сливки и выматывает мне нервы». Недолгое молчание. Потом. «Как нашего старого кота звали?» «Ха! Меня пытается проверить на реальность? Меня?» «Барсик его звали. И прожил он 19 лет». «По идее, лекарства не должны влиять на память». «Ах, лекарства!» «Ах, не должны влиять! Я на тебя сейчас шарика натравлю!» – пригрозила я, подходя к кровати. Подушка очень вовремя оказалась под рукой. Андрей охнул, когда я прицельно попала ему по животу. «Маринка! Именно что Маринка! Приходи в себя! Да, это другой мир! Нет, ты не в психушке! Да, я жива-здорова! И ты тоже! И да, блин, шарик разговаривает! Хотя лучше бы порой молчал!» «Верю!» — проворчал Андрей, приподнимаясь на локтях. — Ты слишком дурная для моих глюков. Прямо как в реале, Маринка. Я все-таки въехала ему еще раз подушкой, на этот раз по затылку. Вставай, пошли вниз на кухню, попьем чай с плюшками. Я тебе все расскажу. Халатов у меня нет, так что походишь в трусах. Андрей хмыкнул. Злая ты, Маринка. В ответ я пригрозила ему подушкой. Обормот этакий. Попал сюда, занял мою кровать и еще умничать пытается.